ворвались посторонние звуки. Стук в дверь! Кейто приподнялся. «Кто там?» «Это я, милорд», — раздался за толстой дубовой дверью знакомый голос Джайлса Крэмптона. «Вы велели подать обед ровно в полдень, милорд, а потом мы должны ехать. Вы сказали...» Кейто выругался себе под нос, употребив выражение, которое могло бы привести в замешательство даже его конюха, и соскочил с постели. «Приду через 5 минут», — крикнул он. «Слышишь, Джайлс?» «Так точно, милорд. Скажу Бисету, чтобы мясо поставили обратно в печь». Кейто кинул взгляд на часы, стоявшие на каминной полке. Было уже 1:15. «Будь он не ладен со своей исполнительностью, этот Джайлс!» И, отведя душу таким образом, он стал одеваться. «Вряд ли я в состоянии сейчас вылезти из постели», — проговорила Фиби, подтягиваясь. — «Совсем нет сил». Он взглянул на нее, лежащую в том же положении, в каком он оставил ее минуту назад. По-прежнему обнажены ноги, бедра, живот, в самом низу которого сверкают брызги сока любви. Она вся была самозабвенным, наивным символом любви. Да, именно так. И не может, не должно быть никаких сомнений в искренности ее чувств, выплеснувшихся так неожиданно и остро вчерашней ночью и сейчас, в полдень. «Откуда это у тебя?» — не удержался он от вопроса. «Откуда что?» — переспросила она, поглаживая свое усталое тело. «Я говорю о том, что многие назвали бы распутством, особенно если речь идет о женщине твоего происхождения». Что-то в его голосе заставило ее сесть в постели, одернуть юбки. «Разве это плохо?» — спросила она. «Или стыдно?» — он ответил не сразу. «Нет, разумеется, нет». Он покачал головой, усмехнулся, но как-то неуверенно. Больше ничего не добавив, Кейто направился в туалетную комнату к шкафу с одеждой, чтобы взять там кожаную куртку на шерстяной подкладке и штаны для езды верхом. Фиби тоже начала приводить себя в порядок. «Что, собственно, его беспокоит?» — думала она с недоумением. «Ведь главное в любви, чтобы обеим сторонам было хорошо. И не просто хорошо, а очень, очень хорошо. Что уж тут зависит от происхождения, от того, кто родители и какое воспитание человек получил?» «Поторапливайся, Фиби!» — крикнул Кейто из туалетной комнаты. «Не хочу, чтобы Джайлс смотрел на меня осуждающе. Я ведь сам приучил его к пунктуальности». Фиби опустила полотенце в лохань с водой, выжила его, стала протирать тело. Ух, как холодно! Кейто уже вышел в коридор, а она продолжала одеваться. Нужно все застегнуть так, чтобы ему не пришлось перестегивать крючки платья или расправлять кружева на рукавах. Фиби вошла в столовую, когда все уже сидели за столом, и поймала красноречивый взгляд Джайлса. Судя по всему, тот догадывался о причине их опоздания и одобрял ее. С невнятным извинением она уселась на свое место и сразу же принялась за еду, чтобы скрыть краску, залившую лицо. «Ты не переменила еще своего намерения сыграть роль королевы Елизаветы?» — спросила у нее Оливия, чтобы не обращать внимания на отвратительного Брайана, сидящего напротив. Фиби облегченно перевела дух. «Слава богу, это совершенно невинная тема для беседы». «Не перестаю думать об этом», — ответила она Оливии и обратилась к Кейто. «Как полагаете, сэр, ваши воины согласятся участвовать в представлении? У меня там в одной сцене королева обращается к солдатам и говорит о том, что и в слабом теле женщины может биться сердце настоящего мужчины». Джайлс фыркнул. «Только через мой труп, миледи. Солдаты у нас воины, а не комедианты». Фиби слишком хорошо знала Джайлса, чтобы обижаться, но все же посчитала своим долгом пояснить. «Думаю, если мы разыграем спектакль в день летнего праздника, это только порадует людей. Не так уж много у них сейчас поводов для радости».